«Бывает такое, — сказал майор, — в мире много странного. С тех пор мы только по вермахту работать стали. А в СС никаких дел, они все двинутые какие-то. То сельсовет захватят, то петь начнут. А жениться не хотят, устав запрещает». Над поляной пронесся сильный порыв холодного ветра. Маша оторвала завороженный взгляд от майора Звягинцева и увидела, как из трех ответвлений, стоявшего на краю поляны дерева, вышли три прозрачных человека неопределенного вида. Тыма испуганно вскрикнула и мгновенно забилась Таня за спину. — Ну вот, — пробормотала Таня, — начинается. — Да не бойся ты, дурех старая, не тронут. Она встала и пошла навстречу прозрачным людям, издалека делая им успокаивающие жесты, совсем как нарушивший правила водитель, остановившему его инспектору. Дыма сжалась в комок, вдавила голову в колени и мелко затряслась. Маша на всякий случай подвинулась ближе к костру и вдруг всем телом почувствовала обращенный на нее взгляд майора Звягинцева. Она подняла глаза. Майор печально улыбнулся. «Красивая вы, Маша», — тихо сказал он. «Я ведь, когда Тейма ваша звать меня стала, в саду работал. Звала она, звала, надоело страшно. Хотела уж вас всех шугануть, выглянул, значит, и тут вас увидел, Маша. И так вы меня поразили, слов не найду. В школе у меня подруга была похожая, Варей звали. Такая же, как вы, была. И тоже нос в веснушках, только волосы длинные носила. Любил я ее. Если бы не вы, Маша, я бы сюда пришел разве? А у вас там что, сад есть?» Чуть покраснев спросила Маша. «Есть». «А как это место называется, где вы живете?» «У нас никаких названий нет, — сказал майор. — Поэтому и живем в покое и радости». «А как там у вас вообще нормально?» — сказал майор и опять улыбнулся. — Что, — спросила Маша, — и вещи есть, как у людей? — Как вам сказать, Маша, с одной стороны как бы есть, а с другой как бы нет. В общем, все такое приблизительное, расплывчатое. Но это только если вдуматься. — А где вы живете? — У меня там как бы домик с участком. Тихо так, хорошо. «А машина есть?» — спросила Маша и сразу же смутилась, таким глупым показался ей собственный вопрос. «Если захочется, бывает. А чего-нибудь? А какая?» «Когда как?» — сказал майор. «И печь бывает микроволновая, и это машина стиральная. Стирать только нечего. И телевизор цветной бывает. Правда, канал всего один, но все ваши в нем есть». «Телевизор тоже когда какой?» «Да», — сказал майор. «Когда Панасоник бывает, когда Шиваки. А как припомнишь, глядь, и нет ничего. Только пар зыбкий клубится. Да я ж говорю, все как у вас. Единственное, названий нет. Безымянно все. И чем выше, тем безымяннее». Маша не нашла, что еще спросить, замолчала, обдумывая последние слова майора. Таня тем временем что-то горячо доказывала трем прозрачным людям. «А я вам еще раз говорю, что она от грома шаманит», — долетел ее голос. «Все по закону. Ее в детстве молнией ударила, а потом ей дух грома кусочек жести подарил, чтобы она себе козырек сделала. А чего это я вам предъявлять буду? Почему она с собой носить должна? Никогда таких проблем не возникало. Но постыдились бы к старой женщине придираться. Лучше бы в Москве с народными целителями порядок навели. Такая чернуха прет, жить страшно, а вы к старухе. И пожалуюсь». Маша почувствовала, как майор прикоснулся к ее локтю. «Маша, — сказал он, — я пойду сейчас. Хочу тебе одну вещь подарить на память». Маша заметила, что майор перешел на «ты», и ей это понравилось. «Что это?» — спросила она. «Дудочка», — сказал майор, — «из камыша. Ты как от этой жизни устанешь, так приходи к моему самолету. Поиграешь, я к тебе и выйду». «А в гости к вам можно будет?» — спросила Маша. «Можно», — сказал майор. «Клубники поешь. Знаешь, какая у меня там клубника?» Он поднялся на ноги. «Так придешь?» — спросил он. «Я ждать буду». Маша еле заметно кивнула. «А как же вы? Вы ведь живой теперь?» Майор пожал плечами, вынул из кармана кожаной куртки ржавый ДТ и приставил к уху. Грохнул выстрел. Таня обернулась и в страхе уставилась на майора, который пошатнулся, но удержался на ногах. Тайма подняла голову и захихикала. Опять подул холодный ветер, и Маша увидела, что никаких прозрачных людей на краю поляны больше нет. «Буду ждать», — повторил майор Звягинцев и, покачиваясь, пошел к оврагу, над которым разлилось еле видное радужное сияние. Через несколько шагов его фигура растворилась в темноте, как кусок рафинада в стакане горячего чая. Маша глядела в окно тамбура на проносящиеся мимо огороды и домики и тихо плакала. «Ну чего ты, Маш, чего?» — говорила Таня, заглядывая подруге в заплаканное лицо. «Ну плюнь, бывает такое. Хочешь, поедем с девками под Архангельск. Там в болоте Б-29 лежит, американский, летающая крепость. 11 человек, всем хватит. Поедешь?» «А когда вы ехать хотите?» — спросила Маша. «После 15-го. Ты, кстати, 15-го приходи к нам на праздник чистого чума. Придешь? То ему мухоморов насушила. На бубне верхнего мира тебе постучим, раз уж понравилось так. Слышь, Тайма, правда здорово будет, если Маша к нам в гости придет?» Тайма подняла лицо и широко улыбнулась в ответ, показывая коричневые осколки зубов в разные стороны, торчащие из десен. Улыбка вышла жуткая, потому что глаза Таймы были скрыты свисающими с шапки кожаными ленточками, и казалось, что она улыбается одним только ртом, а ее невидимый взгляд остается холодным и внимательным. «Не бойся», — сказала Таня, — «она добрая». Но Маша уже смотрела в окно, сжимая в кармане подаренную майором Звягинцевым камышовую дудочку, и напряженно о чем-то думала. В исполнении Марии Кленской прозвучал рассказ Виктора Пелевина «Бубен верхнего мира». Редактор передачи Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.